сигнал, примите, ведь я так устал, с другой галактики летел. А я пришелец холостой, обзавестись хочу женой, ведь в нашем космосе бордель. На третьей планете от солнца искать несчастья придется, нормальной женщин нет нигде. На Венере одни истерики, а на Марсе все проститутки, узнать бы, кто там на Земле. Секс-символ девяти планет, глаза большие, мускул нет, торчат антенны и башки. Но отбивает интерес телепатически наш секс, любой умрет с ним от тоски. На земле отпад, но нас не любят, хоть убей. Не напрягайся, не летай, у них и так хоть отбавляй, все влюблены в своих парней. На третьей планете от солнца искать мне счастья придется, нормальной женщин нет нигде. Узнать бы, кто там на земле.